В ожидании новой главы, месть Юнми, в ожидании шестого щелчка зубами. 1 часть. Заключенная Пак Юнми, можете идти, я больше вас не задерживаю, с еле скрываемой злостью, произносит капитан Джунха. Проследив за покинувшей допросную девушкой и подождав для верности еще несколько секунд, он выключил микрофон, достал из портфеля служебный телефон и набрал номер начальника своего отдела. «Это я, Сабаним, добрый день». «Нет, отказалась». «Сказал». «Тоже сказал». «Это Чусан Пурита вытянула из меня все, что я собирался ей предложить, а потом отказала». «Как именно?» «Посоветовала нам всем съездить на гору Намсан и там прыгнуть с телевышки». «Нет, подняться в ресторан и спуститься через окно». «Думаю, используя откровенное хамство, она, таким нехитрым способом, пытается от нас отделаться». «Нет, не получится, тут чебали под ногами путаются, еще и демократический альянс судебную инспекцию затеял». «Думаю, будут тянуть до последнего, вымотают все нервы Пак Бынхе, и потом только выпустит». «Да, станут каждое судебное решение под микроскопом проверять, пока доберутся до военной прокуратуры, как раз и выборы начнутся». «Хорошо, Сабаним, еду». В это же время выхожу из допросной, держа покерфис, хотя внутри все бурлит. Не спеша иду по коридору, пытаясь успокоиться и обдумать ситуацию. Нет, ну разве не уроды? Я херею с этой азиатской простоты. Они, значит, честно выполняют свою работу, а я к ним за это лет в рабство на 5. Нет, ну если бы эта их закрытая тюрьма находилась на Чоджу, в небольшом бунгало возле моря, и чтоб мама с Анни были рядом, тогда еще можно подумать, а так, пусть идут с телевышки прыгают, там как раз вид утром подходящий. Твари, они мне, значит, возвращают украденные, по их же вине, песни и музыку, и еще, показательно наказывают хейтера, а я им честно рассказываю, почему весь такой особенный, в закрытой тюрьме, 5 лет подряд, совсем меня за идиота принимают, уроды. А Юджин красава, мало ей было суда, так она еще травлю организовала, похоронила, за свои деньги метателя краски послала в Японию, у Аю записи вечеринки стащила и еще результаты проверки на ИК подтасовала, да она нутая на всю голову. А эти уроды, значит, знали и ничего не делали, наверное, собирались потом шантажировать ее семью. Дурдом, а не страна. Полчаса спустя, сижу на дополнительном курсе изобразительного искусства, одной половиной мозга придумываю план мести, другой, срываю злость на местных аборигенах, шаблоны им культурные ломаю. Наша училка рисования попутно ведет курсы модельеров. Сегодня так совпало, что оба занятия наложились друг на друга, и госпожа Ким свинтила к своим белошвейкам, дав перед этим задание, придумать и нарисовать костюм для любимого поп-идола. Как только она упорхнула из класса, мои сокурсницы тут же набросились на меня с вопросом, а кого я знаю из мальчуковых поп-групп, а с кем знакомы лично, а кто больше нравится. Так сказать, решили изучить интересующий всех предмет с непосредственным участником. Ну я им и рассказал. Ну как вам объяснить, кто-нибудь из вас бывал в публичном доме? Судя по вспыхнувшим краской лицам слушательниц, в подобных заведениях никто еще не бывал. Хорошо, представьте, что вы, после 10 часов тяжелой работы на ткацкой фабрике, решили расслабиться, взять пару бутылок саджу, симпатичного мальчика, и завалиться в лав-отель. К покрасневшим лицам слушательниц добавились широко открытые глаза, распахнутые рты и неконтролируемое слюноотделение. Подходите вы такие к стойке ресепшн и говорите, мне бы мужчинку на часик, только чтоб не сильно затасканного, и побыстрее, а то еще на метро надо успеть. Обвожу взглядом окруживших меня девчонок. Сидят неподвижно, практически не дышат, глотают каждое слово. А вам там отвечают, нет проблем. Вам какого? Светленького, темненького, высокого, худого, если хотите, чтоб был похож на девочку, так они у нас почти все такие. А если желаете помужественней, тоже не проблема, сотрем помаду, гримой можете пользоваться. Пара девчонок захлопнули рты и наморщили лбы, а вот это уже приятно, не все еще потеряно. И вот вы такие стоите и не можете определиться, хочется и того, и этого, а выбирать надо кого-то одного и быстро. В общем, вы такие говорите, а можно посмотреть сразу всех. Конечно, отвечают вам, желание клиента закон, звучит звонок. И в комнату заходит 7-9 красавцев, на любой вкус, ни одного похожего. Смотрю на слушательниц, молчу, жду, когда сами сообразят. С удовольствием наблюдаю, как вытягиваются лица, а в глазах появляется понимание. Вот примерно по такому принципу и подбираются участники практически всех поп-групп, причем, как мужских, так и женских. В Америке даже есть такой термин – музыкальная жвачка, или жвачная музыка. Это как коровам, которым зимой подсовывают комбикорм, чтобы они его постоянно жевали. Так и людям, у которых нет времени думать и выбирать, подсовывают такую вот готовую жвачку. Показывают толпу разных парней, на любой вкус, которые и пляшут, и поют. И все это сопровождается веселой музыкой с видеоэффектами. В общем, все в одном. Не надо ничего искать, думать, выбирать. Включил, посмотрел, лег спать, с утра снова на работу. Молчу, со злорадством наблюдая, как у людей рушатся шаблоны. Ну а что, хотели узнать о любимых айдолах? Получите, не обляпайтесь. Это, наверное, как с едой, неуверенно пытается сложить картину мир одна из участниц дискуссии. Можно по отдельности есть рыбу, свинину, курочку, а можно смешать все в одну кучу и есть каждый день одно и то же. Точно, подтверждаю я, как у меня в армии. Там есть такие продуктовые брикеты. Очень удобная штука, сидишь в окопе, пережевываешь потихоньку, не надо ничего готовить. В них есть все необходимое, чтобы не скопытиться с голоду. На вкус, правда, как овна, но если особо не пережевывать, то нормально, привыкаешь. Пока девчонки переваривают услышанное, я, с задумчивым взглядом, вспоминаю колчаковские фронты. И тут мне в голову приходит коварная мысль, а не потроллить ли этих неблагодарных аборигенов в масштабе всей страны. Чтоб у них, значит, тоже, эти их круглые лица вытянулись и в мозгах критического мышления прибавилось, а то их культурные особенности интеллекта уже утомили. Только вот как, я же бестселлер собрался писать, вот и совмещу. Надо только вспомнить, что сейчас в Корее популярно, а популярно у них тут только дорамы по телеку. Читают, в основном, унылые г, и японскую мангу про демонов и девочек-школьниц. Хотя нет, недавно выстрелило несколько дешевых романов про сверхъестественное, но с местным колоритом. Про духов, ведьмы и любовные переживания, а не состряпать ли благородному дону че-нибудь похожие. Совместить известный роман моего мира с автобиографией себя любимого. Можно будет там упомянуть всех тех, кто давно напрашивается. Точно, надо только сюжет вспомнить позабористей. Что-нибудь из того, что у нас было популярно, и про что потом киношку слепили кассовую. Вроде, сверхъестественное или секретные материалы. Надо повспоминать. 3 месяца спустя. Чат, который никогда не спит. Кто уже прочел книгу Агдан? Она что, ненормальная такое писать? Раньше в Европе за такое сжигали вместе с книгами. За что я 10 тысяч вон отдала? Пусть возвращает. Ну так пойди и сожги свой телефон. Хе-хе. Книга пока только в электронке выложили. Пошли вон юэны, сперва прочитайте книгу, потом умничайте. Хотя откуда у вас деньги, у нищебродов? Вы же все сразу пропиваете. Я сегодня на работе читал, так начальник поймал. Забрал телефон и так и не отдал. Сказал утром вернет, когда дочитает. Народ, прошу, без спойлеров. А правда, что япошки будут снимать кино по книге? Очень может быть. Им такое нравится. Не будут и не япошки, а американцы. Sony хотела выкупить права на экранизацию для Голливуда, но их не пустили как дан. Там непонятно, то ли Юнми на них обиделась за прошлое, то ли наши собираются сами снимать и никого к ней не подпускают. Все правильно, книга про Сеул, значит и снимать должны в Сеуле. Вы все совсем сумасшедшие. Как такое вообще разрешили читать? Духи могут отомстить. Они никогда не прощают. А мне понравилось. Юнми сама дух принцессы. Если она не боится такое писать о себе, то почему читателям должно быть страшно? Я, когда читала, мне было очень страшно. Как она не побоялась такое придумать? Это же демоны и духи. Почему придумать? Там все правда. Школа Кирин, концерт перед результатами Сунын. Жаль, что в книге она не главная героиня. Надеюсь, продолжение Юнми напишет про себя. А еще она полицию и контрразведку выставила в глупом свете. Вот кого ей надо опасаться, а не духов. Эй, а ну без спойлеров. Еще не все прочитали. Прототип главного героя, это ее сам Чен, который контрабандист. Она вначале так и написала, посвящается моему дяде Пак Юнсоку. В книге она изменила свое и дяде на имя Наунми Юнсок, ага, Аю Наою и Юджин Науджин. А кто такая Юджин? Бывшая подружка Ван Дина, Дживона. Хе-хе. Судя по книге, редкая дура и неудачница. Сама ты неудачница. Семья Юджин будет подавать на Агдан в суд. И все-таки, почему Агдан не боится мести духов? Она, своей книгой, их так разозлила. Они ей этого никогда не простят. Почему не простят? Они же ей сами разрешили. Ты что, предисловие не читала? Никто не читает предисловие. А что там? Там написано: данный текст одобрен к распространению, как способствующий делу света. Ночной дозор. Данный текст одобрен к распространению, как способствующий делу тьмы. Дневной дозор. А во, как все серьезно. Капец. И как теперь дальше читать? До конца осталось 3 главы. И мне теперь тоже страшно. Только что посмотрела предисловие, там действительно все так и написано. Вы все идиоты. Духи не прощают. Они будут мстить. Всем. Они уже отомстили. Тебе, лишили мозга. Не нравится, не читай. Точно, в книге прототип Юнми, это темная ведьма. Помните, как она из Усана сделала пускающего слюни идиота? Вот и со всеми хейтерами так же поступит. Хватит спойлерить. Интересно, Юнми напишет музыку к фильму, а лучше новую песню. Давно у нее не было ничего нового. Ага, после того, как ее посадили, стало совершенно нечего слушать. Зато стало что почитать. Хе-хе. Чат не спит. Хабенский в роли Самчена Юнми. Ума Турман. Ночной дозор. https://www.youtube.com/vrz8ad8ezlist.ll/index2t6s. Если ссылка не работает. https://www.youtube.com/vsemsky.at0.20apchin.nl/d0%-90%-d0%-bd0%-b4%-d1%-80%-d0%-b5%-d0%-b9%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b9%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b9%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b8%-d0%-b10%-d0%-b10%-d0%-b10%-d0%-b10%-d0%-b10%-d0%-b10%-d0%-b10%-d0 который никогда не спит. А правда, что Аю будет подавать в суд на Юнми, это будет очень странно. Юнми просто должна извиниться и переписать книгу. Аю не подает в суд, она не хочет сниматься в одном фильме с Юнми. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Ницце. Там сейчас европейский кинофестиваль. Где сниматься? Ты что, новости не читаешь? Из провинции что ли? Подумаешь, эпизодическая роль второго плана. На роль оборотня можно найти сотню актрис, похожих на Аю. Аю, оборотень, вы вообще о чем? Next Entertainment хочет экранизировать книгу Юнми. Они хотят, чтобы Юнми, Аю и Джувон играли в картине самих себя. Юнми отказалась, потому что у нее контракт с агентством, которое уже полгода не выплачивает ей зарплату. Джувон и его семья согласились, но при условии, что съемка штаб-квартиры Дневного дозора будет проходить в гостинице Golden Palace. А Аю отказалась от съемок, потому что не хочет быть кумиха. Аю не хочет быть тысячелетней девушкой, которая умеет превращаться в лису, соблазнять мужчин и поедать их печень. Она поступает странно. Действительно, она ведь неплохо зарабатывает на том, что ее поклонники теряют свою печень из-за алкоголя. Не понимаю, что ее не устраивает. Аю больше не рекламируется Джу. Теперь все травятся самогоном, а он для здоровья еще опасней. Ну и кто от этого выиграл? Аю умная и красивая, как тысяча кумиха. Зря она отказалась от такой классной роли. Фильм ожидает быть кассовым. Кумиха — это демон. Все, кто в кино изображает демонов, быстро умирают. Вспомните Ли Динкуна. После его роли колдуна он заболел и умер. Динкун слишком много пил саджу и постоянно попадал из-за этого в скандалы. Его даже в европейскую клинику отправляли лечиться. Аю может опасаться только мести от настоящих кумиха. Боится, что они сожрут ее печень и сердце. Если хорошо сыграет роль, то не сожрут. Юнми ведь не побоялась изобразить из себя темную мудан. Не мудан, а колдунью. Это большая разница. Колдуньи, в отличие от ведьм, получают свои силы от демонов в обмен на бессмертную душу. Точно, в третьей главе об этом было. Она попросила у демона музыкальный талант, а потом обманула. Ведь ее старая душа, после клинической смерти улетела на перерождение, а новая еще не успела сформироваться. Демон остался ни с чем. Это было не в третьей, а в четвертой главе. А еще демон ее проклял. Чтобы совершить зло, ей теперь приходится, сперва, в 4 раза больше делать добра. Чтобы заколдовать одного чебальского принца, ей пришлось спасать 100 школьников-самоубийц. Ничего подобного. В начале книги к ней пришла Юджин и попросила навести любовные чары на Джувона. Юнми заставила ту взять всю ответственность на себя и обманула. Вместо ее крови она капнула свою, Но в последний момент к ней ворвался ночной дозор, и обряд не был как следует завершен. Ее арестовал собственный Самчен. Ради спасения племянницы он договорился со своим начальством, что Юнми не допустит в Сунына ни одного самоубийства. А что с Джувоном? Они потом поженятся? Нет, они стали просто друзьями. Кумихаю попыталась их потом разлучить. Это когда она ему в Париже подвывала, если бы не ее голос, Эммануэль никто бы не стал слушать. Чтобы спасти печень своего Хина, Юнми натравила на Аю дядю, и ее за это выгнали из дневного дозора. Из агентства, что ли? Юнми отовсюду выгоняют. Жду, когда ее выгонят из тюрьмы. Идиоты, вы разве не слышали такое понятие, как сарказм? Вспомните, как вы все называли Юнми выскочкой, неудачницей, хамкой, а она возьми и объяви себя злой колдуньей, не побоявшейся заключить сделку с демоном. Она победила вас всех вашим же оружием. Интересно, как вы теперь собираетесь ее называть? За неделю до этого, 2 апреля, тюрьма Анин. А на следующее утро он проснулся знаменитым. Ну хорошо, не он, а я, не утром, а вечером, и не проснулся, а уставший приполз с хря. Точнее, меня срочно вызвали в кабинет начальницы, и заставили потным, в спортивных лосинах, нигде не задерживаясь, со всех ног мчаться в корпус администрации. За 2 дня до релиза моей книги, издательский дом Пак Буккаря решил сделать финт ушами, точнее, им в голову пришла оригинальная идея, поступить как делают в Америке, выпустить несколько бесплатных глав в электронном виде, чтобы подогреть читательский интерес перед официальным релизом книги. Как они потом мне объяснили, раз автор не может лично присутствовать на презентации своего будущего бестселлера, как это обычно происходит с другими книгами, то они решили перестраховаться. А то, что я организовал целое мистическое шоу в день релиза, это значит, как, все зря, я, значит, лично, по телефону, договорился с 44 магазинами, чтобы они открылись 4 числа, 4 месяца, ровно в 4:40 утра, и первые 440 экземпляра моего литературного шедевра реализовали по 44 тысячи вон за книгу. Что, получается, все зря? Спросил их потом. В общем, эти перестраховщики, не предупредив меня, за 2 дня до презентации, выставили у себя на сайте весь текст книги по цене $10. Через полчаса после начала торгов, то ли хитеры устроили DDoS-атаку, то ли накрылась система приема платежей, то ли их сайт с самого начала не был рассчитан на такое количество посетителей, в общем, они упали и лежали, пока срочно нанятые айтишники не подключили дополнительные сервера. По сети, в это время, вовсю разгонялась информация, что потусторонние силы, таким неоригинальным способом, отомстили мне за мою книгу. Почему отомстили именно мне, я так и не понял. Я вообще не знал о выходе электронной версии. С утра до обеда проторчал на кухне, готовя себе на всю неделю пресный рамен, рис и лепил местный вариант пельменей, манду, правда по сибирскому рецепту, побольше разного мяса, поменьше специй. Целый день я никого не трогал, не задирал, занимался всякой бытовой фигней, которая накопилась за то время, пока я по 12 часов творил будущую классику корейской литературы. Если бы текст был на английском, то закончил еще месяц назад, а так пришлось потратить кучу времени на полировку, чтобы соблюсти все правила литературного стиля. А правил этих здесь, мама, не горюй. Думал было привлечь к этому ответственному делу Йоны, но она, когда узнала, о чем книга, то чуть не уволилась. Пришлось реально уговаривать ее остаться и пообещать выкинуть из романа все упоминания о ней. А я, между прочим, сделал из Йоны переродившийся дух адмирала Чжэнхэ, больше известный как мадам Вонг, брутальной тетки, которая, в позапрошлом веке, 30 лет командовала китайским пиратским флотом. Хрен меня теперь кто заставит повторить этот трудовой подвиг, думал я тогда. Все, теперь буду писать только на английском, больше никакого хардкора. Какой же я был наивный. Юнми, ты почему в таком виде? Спросила Набам, явно рисуясь перед, во все глаза пялищимися на меня, директорами издательства. А кто бы ни пялился, разгоряченная девушка, после тренировки, в обтягивающих лосинах и короткой, мокрой от пота футболке. Запах, возможно, не очень, зато экстерьер самое оно. Я бы тоже не отказался на такое поглазеть. Потому что ты, надутая дура, выдернула меня с вечернего занятия и приказала своим гоблиншам немедленно доставить к себе в кабинет. Я даже рубашку накинуть не успел. Эти твои коровы до сих пор не могут мне простить пару синяков. Пользуются любым поводом, чтобы продемонстрировать мне свое фи. Хотел ей ответить, но не стал, не успела. Извините, Сабаним, больше такого не повторится. Ну ничего страшного, проходи, садись. Перед тем, как начать, вот посмотри. Она развернула свой ноутбук. Там, во весь экран, висела какая-то таблица. Смотрю, с одной стороны, корейские имена, с другой, колонки цифр. Ну ладно, поглядим, что за кипиш случился. Даже интересно. Сажусь за стол, подтягиваю ближе ноут, беру мышку, ищу свою фамилию. В Корее, к слову, совпадение одновременно фамилии и имен довольно распространенное явление. Нахожу себя, прокручиваю поближе к верхним заголовкам, смотрю дальше. Так, имя и фамилия, срок, статья осуждения, военный устав, статья 32, ИТ номер 0009853, о, я здесь почти десятитысячная по счету. Дальше, номер отряда, номер личного счета, о, вот интересное, дневной лимит, 10.000. На всякий случай посмотрел по списку вниз. Почти у всех моих сокамерниц тоже десятка, у некоторых 5.200, похоже штрафники. Смотрю дальше, долг, 0, ну хоть кому-то я ничего не должен. Баланс 1.007568750, не понял. Баланс, 1.007 миллионов. Опять не понял, это что за кредитный баланс такой, или может со мной, внезапно, решил рассчитаться фан, так вроде многовато, я, конечно, талант, но, поднимаю глаза на начальницу, смотрю на нее взглядом уставшей от жизни дуры, у которой в голове нет ни одной мысли, поздравляю, поздравляет она меня, сегодня ты стала долларовым миллионером, я, миллионер, как-то не так себе это представлял. А главное, с чего вдруг, Джувон решил со мной поделиться карманными деньгами, или Хельмани наследство оставила, жалко тетку. На всякий случай проверил баланс у других девочек, везде указаны 5-7-значные суммы. Мы сегодня начали продажи, наконец рожает один из директоров. Я очень рада, не особо радуюсь. Подождите, вы что, начали продажи? Миллион долларов, это конечно очень классно, но мы ведь договорились действовать по плану. Блин, столько сил потратил, а они взяли и все испортили. Сегодня с утра, в рекламных целях, мы запустили продажу электронной версии книги, наконец признается издатель. Уже продано примерно 400 тысяч прав на прочтение. И, если бы не DDoS-атака, могло бы быть и миллион, хвастается его коллега. Вовсе нет, именно после аварии начался самый пик продаж. Господа, я правильно понимаю, с каждой продажи мне уходит 5000 вон, минус процент и налог, это 2550, на всякий случай уточняю. Все, как договаривались, каждый день, в 4:30 вечера, на ваш счет будет поступать ежедневный транш, конечно при условии, если баланс будет превышать миллион вон, чистыми, минус пожертвование и налог, все согласно контракту, мда, патроллил называется, эти корейцы точно психи, я тут значит стараюсь, ночей не сплю, думаю, как бы им всем мозг сломать, а они вот, значит, как со мной, черт, о чем я думаю, я миллионер, я, конечно, знал, что стану богатым, но чтоб это случилось так, поверить не могу, странно, вроде радоваться должен, а подрыва нет, наверное устал. Юнми, ты в порядке? Интересуется скалящаяся во все зубы начальница. Ну а что ей не скалится? Она сегодня срубила с меня 600 миллионов вон. Охренеть, какой я щедрый. Как-то не готовила меня жизнь к таким испытаниям. Самое забавное во всем этом то, что с этих денег я смогу получить только 10 долларов в день, и еще, не больше 50 тысяч баксов в месяц смогу переводить родным. Когда мы об этом договаривались, никто и подумать не мог, что Корея окажется такой читающей страной. Наоборот, боялись, что нас заплюют и палками закидают. Ну и что мне теперь с этим делать? Ждать 2 года, пока Изанин не попрут во взрослую тюрьму. Только тогда я смогу воспользоваться тюремным счетом, и то недолго. Так, Серега, хватит раскисать. Возьми себя в руки. Ты теперь миллионер. Соответствуй. Госпожа Набам, господин директор Дунак и господин содиректор Чесун, благодарю вас за то, что позволили мне воспользоваться вашим профессионализмом, талантом и знаниями. Спасибо вам всем. Выдав эту обязательную в подобных случаях чушь, встаю с офисного кресла и 3 раза кланяюсь по всем правилам местного этикета. Сперва начальнице, потом этим двум из ларца, одинаковых лица. Все присутствующие недоуменно кланяются мне в ответ. Ну правильно, Мы уже 2 недели как перестали соблюдать протокольные условности. И еще хочу поблагодарить вас, господа, за то, что лично приехали, чтобы поздравить меня с таким успешным стартом продаж. Поблагодаренные господа как-то странно переглянулись. А действительно, какого демона они приперлись сюда на ночь глядя? У них через 2 дня релиз моей книги, они тут трутся. Юнми, мы хотели поговорить насчет увеличения тиража. Блинский, вам что, денег не хватает? Ведь с самого начала договорились. Первый тираж делаем премиум класса. Печатаем ровно 44 000 экземпляра. Все книги номерные. Самые первые 44 книги идут с авторским автографом. Все подписанные мной издания, по одной штуке, раскидываются по всем 44 магазинам и продаются самым первым покупателям. Тут задумка была именно в символизме. Мы бы потом компенсировали строицей. И вот, на тебе, тираж их уже не устраивает. Жлобы, если вы о увеличении коллекционного тиража, то сразу нет. Мы же уже все 100 раз обговорили. Нет, нет, нет. Машет у меня перед глазами кореец. С этим все без изменений. Здесь все строго по плану. Никто не отказался. Сегодня отправили опечатанные коробки в Пусан, Кванджу, Дичин и Чоджу. Из всех 44 магазинов, 3 откроются в 4:30, остальные, до открытия, будут работать в лоточном режиме. Оплату продавцов уже компенсировали. А, ну тогда ладно, успокаиваясь. А что тогда не так с тиражом? Юнмиси, будет лучше, если мягкую обложку печатать начнут уже завтра. Книга пойдет по рукам, ажиотаж спадет, опять же, электронные продажи. Те, кто захотят перечитать на бумаге, потом могут передумать. Это да, все правильно. Читать хангыль с телефона, то еще удовольствие. Уже через час непрерывного чтения, все эти палочки и заборчики начинают троиться и расползаться. Потому-то тут так много людей носит с собой очки для чтения. Нужно звонить уже сегодня. А, вот чего они приперлись. Им переводчик нужен. 2 недели назад, когда мы начали подыскивать типографию, внезапно выяснилось, что мой литературный шедевр в Корее никто печатать не хочет. Содержание книги и слишком частое упоминание числа 44 действовало на местных книгопечатников, как, например, требование распечатать журнал «Гомосексуальная некрофилия». Ни здесь, ни в Китае типографию найти так и не удалось. Либо сразу бросали трубку, либо выставляли такие конские цены, что трубку приходилось бросать нам. Договорились с парой типографий в Японии, но по срокам они явно не успевали. Вставал выбор, либо печатать в мягкой обложке, либо вывозить весь тираж из Японии на самолете. Внезапно, решение проблемы предложила моя начальница. Она сказала, а давайте напечатаем книгу в России. Там много леса, значит бумага без наценок. Еще электричество дешевое, а главное, они корейского не знают, значит не смогут понять, о чем текст. И как я сам не допетрил, сказано сделано, нашли в сети номер телефона первой попавшейся типографии во Владивостоке, в проспекте которой указывалось современное оборудование и высокое качество. Позвонили. Дунок, на не самом хорошем английском, попытался объяснить такому же полиглоту на другом конце видеосвязи, чего он, собственно говоря, от него хочет. 5 минут наблюдал за цирком, под названием «Кореец и армянин пытаются общаться на международном языке жестов», разбавляя его 2 версиями английского языка, армянской и корейской. Из-за явно выделяющегося акцента обоих и вкраплений русского и японского мата, взаимопонимание в диалоге никак не удавалось найти. После одной, особо режущей слух, попытки господина Арунина объяснить тип лазерного нанесения оттиска, я не выдержал и перевел на корейский его слова, дополнив их всеми техническими нюансами, которые прозвучали ранее, но были не поняты. Внезапно, вспомнив, что в коллективе имеется незадействованный в процессе профессиональный переводчик, старшие товарищи усадили меня в кресло и потребовали продолжить диалог. Ну я и продолжил. Пока подстраивал под себя высокое кресло и наводил камеру, попытался вспомнить, кому здесь известно, какими конкретно языками я владею. Если не считать анкету, которую демонстративно отказался заполнять, то никому мои лингвистические возможности здесь и нафиг не были интересны. Вон, даже начальница забыла, что по-английскому я набираю 100 баллов. «Доброе утро, Георгий Амирович. Вы не против, если я перейду на русский?» Услышав язык Есенина и Евтушенко от симпатичной кореянки, Женя облегченно выдохнул и, используя всю свою армянскую харизму и талант убеждения всех понравившихся ему девушек, попытался выразить, как сильно он не против. Переговоры после этого моментально перешли из деловых в дружеские. Правда, оказалось очень непросто объяснить ему, почему принимать заказ в Россию приедет не красивый кореец, а не я, симпатичный носитель языка принимающей стороны. Пришлось опять врать. Информация о том, что я, на самом деле, выступающий за мир во всем мире, политзаключенный диссидент, которого режим Гнхи незаконно запер в застенке тюрьмы для несовершеннолетних девочек, поверг моего визави в самый настоящий культурный шок. Еще большим потрясением для него оказалось то, что я, вдобавок, еще и автор культурологического перформанса, который, его типографии, собственно, и предстоит напечатать. Не сумев справиться с разрушением всего его бывшего мироощущения, господин Нарунин решил, что это я так над ним шучу. С непроницаемым видом королевы, показательно игнорирующей недостойное поведение, случайно попавшего к ней на прием провинциального дикаря, я дождался, пока Георгий отсмеется, после чего посоветовал ему набрать в поисковом запросе «Юнми, премия, Хьюга». У себя в телефоне Георгий Амирович засел минут на 10, то и дело тыкая в него и морща лоб. За это время я, вкратце, пересказал своим компаньонам тему нашей с Женей беседы и причину возникшей заминки. Оторвавшись от девайса, директор полиграфического производства внезапно поинтересовался, присутствуют ли в моей книге факты, оскорбляющие или принижающие Северную Корею и ее правительство. А с какой целью интересуетесь, товарищ? В тон ему, тогда, поинтересовался я. Оценив шутку, господин Нарунин предложил вариант доставки отпечатанной продукции не морем, как мы планировали изначально, а двумя фурами через территорию ИБУК. Оказалось, у его друга, владельца транспортной компании, есть договоренность с северянами провозить на юг колонны грузовиков с продуктами, деликатесами, лесом и прочим ширпотребом, который не несет угрозы безопасности КНДР. Обратно они возвращались, в основном, с электроникой. Это значительно быстрее и дешевле, чем возиться с сухогрузами или ждать контейнеровоз. Рассказав о предложении господина Арунина, наши тоже ненадолго подвисли, но, после кратковременного, мозгового штурма, решили, что, раз транспортная компания не корейская, то и беспокоиться ни о чем. Мы ведь, до этого, собирались арендовать каботажное судно, а оно тоже должно было идти по территориальным водам северян, так какая разница? Согласившись с предложением, мы начали обсуждать с Георгием все оставшиеся технические вопросы, вроде качества бумаги, дизайна обложки и сопутствующие атрибутики, которую решили печатать там же. Больше всего мне понравился предложенный вариант обложки. Деревянная подложка, обтянутая темной, искусственной кожей, а в центр вдавлена стальная бляха оперативника, и больше никаких названий или указаний авторства. Спереди – эмблема ночного дозора Сеула, сзади такая же плоская бляха дозора дневного. Они точно такое недавно делали для удостоверения и подарочного мерча одной частной охранной фирмы. Георгий, как смог, показал образцы. Понятно, что он пытался нам всучить то, что уже наловчился печатать и хорошо знаком с процессом. Но все равно, выглядело суперски, и мы все, как-то сразу прониклись к новому варианту. Вариант прежней обложки, на которой, между храмом Гуанинь и небоскребом Трабл Тауэром, выстроились все основные персонажи романа, было решено использовать в фотопластиковых коробках, в которые будут упакованы все книги. Еще около часа ушло на обсуждение мерча. Плакаты, наклейки, жетоны, значки, этикетки. Весь тираж книг помещался в двух стандартных контейнерах, и при этом оставалось еще около 20 свободного места. И вот сейчас, мои инвесторы занимались зарабатыванием себе денег. По нашему договору, мне принадлежат только права на экранизацию, или еще какое цельное воплощение сюжета книги, вроде балета, спектакля, радиопостановки или создания компьютерной игры. Еще я получаю по 5000 вон с каждого проданного текста книги, независимо от того, размещен он на бумаге, папирусе или в цифровом виде. Все остальное принадлежит моим издателям, точнее, я предоставил им право заниматься этим в течение двух ближайших лет. Вот они и занимаются. Футболки, игрушки, куклы, заниматься всем этим, я, по понятным причинам, не могу. Нанимать кого-то за процент, так, а что самому останется, да и как их проконтролировать? Опять же, бухгалтерию надо кому-то вести. Мы с начальницей посовещались, и решили уступить все это дело нашим издателям, договорившись при этом за текст брать по максимуму. В течение 2 лет, пока я сижу в Анин, они будут пользоваться зарегистрированными на меня брендами и образами, а когда переведут во взрослую колонию, тогда уже буду смотреть по ситуации. В общем, 2 часа мы тогда протрындели, забили в контейнерах все свободное пространство. Я себе тоже заказал 100 визиток. С одной стороны написано «Агдан», с другой – эмблема дневного дозора, звание и должность. Давно мечтал завести себе такие вот карточки, теперь буду народ стращать. В первую очередь раздам всем охранницам, чтоб не расслаблялись. Обговорив все вопросы, мы уже собирались попрощаться, когда Георгий Амирович предложил, уже сегодня, договориться по поводу логистики. Пришлось еще минут 30 сидеть у начальницы в кабинете, ждать звонка от начальника транспортного цеха, точнее, фирмы-перевозчика, и каково же было наше удивление, когда, вместо еще одного армянина, на экране появилось лицо корейского чиновника в форме Департамента государственной безопасности КНДР. Сказать, что мы онемели, это ничего не сказать. Ладно я, мне до их разборок нет никакого дела, но вот мои партнеры, вот они реально потеряли дар речи. Общение с представителями сопредельной территории, это уже расстрельная статья, а общение с ихней разведкой, тут уже попахивает совершенно чем-то очень сильно нехорошим. Я представитель консульства КНДР во Владивостоке, наконец, после долгого рассматривания друг друга, нарушил молчание пукханский особист. Именно я буду решать, пропускать ваш груз через нашу территорию или нет. Наведя курсор на меню, свойства, убедился, что запись все еще пишется, после чего представился и представил так и не проронивших ни одного слова моих компаньонов. «Я знаю, кто вы», — признался северянин, после того, как представился сам. «Ваша новая книга. А чем она? Я могу ознакомиться с ее электронной копией». Знакомиться с копией я ему не разрешил, по крайней мере, пока не подпишет с типографией соглашение о неразглашении содержания. После этого, кратко пересказал основной сюжет, специально уточнив, что ни КНДР, ни его руководство, в ней никак не упоминаются. Немного подумав, чиновник выдал свой вердикт: «Трудовая партия Кореи решительно осуждает замшелые суеверия и выступает за научный материализм». В общем, он мне отказал, и сколько я его не уговаривал, объясняя, что это такой перформанс, призванный разрушить средневековые предрассудки и табу, он ничего не хотел слушать. Неожиданно, к нашему диалогу решил присоединиться Чесун. Он, внезапно, поинтересовался у консула, сколько нам будет стоить провод каравана из 2 фур через Ибук, и что конкретно входит в эту стоимость. К моему немалому изумлению, особист моментально оживился и сообщил, что, кроме дорожного и таможенного сбора, необходимо будет оплатить услуги 2 северян с автоматами, которые всю дорогу просидят в кабинах водителей и проследят, чтобы диверсанты из Хангук чего-нибудь не стащили. Моментально сориентировавшись в обстановке, мой издатель пожаловался своему классовому врагу, что очень опасается за сохранность груза и желает, чтобы его дополнительно охранял еще и вооруженный мотоциклист. Сразу позабыв про суеверия и материализм, консул, на полном серьезе, объяснил нам недалеким, что дороги у них не везде подходят для мотоциклов, поэтому сопровождать колонну должен небольшой танк или вертолет. В итоге, договаривающиеся стороны пришли к соглашению, что, после того как консул лично проверит оба контейнера и опечатает их, безопасность нашего каравана будет обеспечивать бронетранспортер с полуротой десанта. По цене, транспортировка получилась такая же, как если арендовать каботажную баржу с буксиром, зато фуры приедут растаможиваться сразу в Сеул, а не пойдут через морскую таможню в Пусане. В итоге мы выигрывали примерно 3-4 лишних дня на подготовку к релизу. Юнмиси, так вы поговорите с мистером Джиня. Надо срочно заказывать партию в мягкой обложке, повторяет свой вопрос соиздатель, и до меня доходит, конкретно нахрена они сюда приперлись. Хотят, чтобы я опять включил свой шарм и попытался выбить для них скидку. Раздумываю над их просьбой, при этом смотрю на начальницу. Госпожа Набам, а помните, мы обсуждали увеличение моего суточного баланса? Забрасываю пробную удочку. $10 – это вообще ни о чем. Мы такого с тобой никогда не обсуждали. Смеется она в ответ. Поворачиваюсь к Дунаку и Чесуну, вопросительно смотрю им в глаза. Уверен, в ближайшем будущем, госпожа начальница значительно увеличит твой дневной баланс. Если же этого не произойдет, то можешь написать мне список всего того, что тебе нужно, и я лично привезу все это», — клянется Чесун. «Госпожа начальница подумает, обещает набам, ну хоть что-то, а то 10 баксов в день, когда на счету миллион, это настоящая пытка. Я же по ночам спать перестану, буду думать, куда деньги через 5 лет потратить. Ну хорошо, давайте свой ноутбук, сейчас Женьку обрадую». В ожидании шестого щелчка зубами. Три часть, интерлюдия. Все события главы происходят за день до релиза книги. Утром 3 апреля, примерно в одно и то же время. Париж, гостиница «Маркизет», телефонный разговор. «Добрый вечер, Аю, надеюсь, не разбудил». «Доброе утро, господин Суман». «Ну что вы, вовсе нет, я только закончила заниматься с тичером». «Как у тебя дела?» «Неожиданных предложений от журналистов не было?» «Не было, Сабаним». «Вы по поводу книги, Юнми?» «Да». «Ты ее уже читала?» «Только первые 4 бесплатные главы, но я уже видела комментарии хейтеров». «Хорошо, Аю, когда ты возвращаешься в Сеул?» «В четверг, господин начальник. А можешь на недельку задержаться?» «Возможно, в Париже, на выходные, будет новый показ мод, или открытие модной выставки. Мне прислали приглашение посетить фестиваль документальных короткометражек. Он начинается в субботу и продлится целую неделю». «Отлично, в Ницце. Будет много журналистов. К тому времени я придумаю, что тебе отвечать, а пока никаких интервью». «Сабаним, а правда, что Next Entertainment будет делать экранизацию «Дозора»?» «В сети говорят, что они собираются выкупить права». «Ложь. Sony с Fun Entertainment уже договорились снимать картину на Диснее. Они собираются привлечь к съемкам Сыхана и половину короны. Про тебя тоже спрашивали, просили передать им твое летнее расписание». Сердце девушки предательски застучало в предвкушении поездки в Голливуд. Теперь главное помириться с Агдан и убедить начальника позволить ей сниматься в фильме в роли самой себя. Думала она про себя. «Значит, мы будем подавать в суд на Фан, а не на Юнми». С наигранным облегчением в голосе спрашивает Аю. «А ведь ты права. Если они распоряжаются правами на экранизацию, значит и отвечать им», — рассуждает вслух Суман. «Черт, она нас выставила, мужчина долго не может найти нужный эпитет. В плохом свете. Я сейчас еду встречаться с юристами. Как мне теперь восстанавливать лицо? А я не против побыть немного кумиха». Робко делится своими тайными желаниями собеседница. «Там будет сцена, как я, в Париже, дерусь на мечах с бессмертным и отсекаю голову главному герою. Смена имиджа на более агрессивный концепт сможет улучшить мою актерскую ценность. В Европе и Америке сейчас популярны сильные девушки. А еще, в каждом боевике есть хоть один мастер восточных боевых искусств. Если я сыграю Ою и запомнюсь зрителю как харизматичный, отрицательный персонаж, мастерски владеющий боевыми искусствами, то вас сразу завалит предложениями о моем участии в съемках. Я понимаю тебя, Аю. Ты уже не девочка, чтобы выступать только на молодежных концертах. Тебе хочется продолжить карьеру в кино. Ну а мне как быть? Она выставила меня, Канчхари. Дракон Канчхари. Да, я читала, в сети пишут, что Юнми объявила вас самым настоящим драконом. Многие завидуют. Я скину вам ссылку на форум с обсуждением. На самом деле, девушка сама создала тему, почему у всех темных в книге был секс, а у Аю и Чосумана не было. Хейтеры слетелись как мухи на мед. В итоге, все пришли к выводу, что это такая месть от Агдан. Мол, Аю такая подлая и коварная, что даже ее начальник, великий дракон Мансу, опасается к себе ее приближать. Она назвала меня тем, кто несет пожары и засуху. Вот скажи, что она под этим имела в виду? Наверное, то, что вы отказали ей в работе. Может, она, таким образом, попыталась всем намекнуть, кто сжег ее стремление работать в Корее. Заметьте, Юнми, при этом, сохранила вам лицо, признав за настоящего дракона. Как-то это все натянуто. Уже не так уверенно отвечает Чосуман и неожиданно меняет тему разговора. Аю, ты ведь знакома с Юджин, наследницей владельцев Hyundai, да, Сабаним? Она была с Джувоном в Париже, точнее, пыталась быть, а он пытался с ней не быть, изображает веселый тон Аю. Несколько часов назад ей прислали скриншот поста из соцсети, в котором Юджин хвастается, что вылетает в Париж на шопинг. Теперь главное выследить эту дрянь и устроить ей сцену со скандалом. Например, попросить вышвырнуть из ресторана или прилюдно назвать мерзкой тварью, от которой мужчины убегают к девушкам с окраины. Ясно, смеется начальник, если вдруг увидишь ее в Париже или Ницце, сразу позвони мне. Как скажете, господин начальник. А что случилось? Да так, скоро узнаешь. Аньон Аю, отдыхай. Аньон господин Суман, хорошего вам дня. Аю разрывает связь и довольно улыбается. Что сказал начальник? Спрашивает личный менеджер, только что вошедшая в комнату. Сказал, что мы едем в Ниццу на фестиваль, но ведь это очень дорого, зато престижно. А как мы туда попадем? Это ведь надо, чтобы организаторы тебя пригласили. Мне можно и без приглашения. Немного подумав, девушка уточняет. Но лучше заранее договориться, только с кем, какое у нас завтра расписание. И, пока не забыла, нужно найти девушку-каскадера, чтобы она дала мне несколько уроков по постановочным боям и фехтованию. Поговорив еще несколько минут с менеджером, Аю выпроваживает ее из комнаты, садится за ноутбук и открывает страницу с книгой. Выписав себе в тетрадку очередную, понравившуюся фразу, она пытается ее проговорить перед зеркалом так, чтобы на прослушивании в студии она звучала максимально органично. Работает дневной дозор. Всем выйти из сумрака. Эй ты, светляк. Я сказала, выйти из тени. Добившись нужного эффекта, она продолжает чтение, пока не доходит до своего диалога с великой темной Мудан. Ты поступила как настоящая темная, убила светлого и осталась безнаказанной. Темные духи довольны. Они пропустят тебя на четвертый ярус сумрака. Значит, я теперь великая? Не может удержаться от вопроса Ою. Великие духи недовольны. Ты предала боевого товарища, того, кому доверила свою жизнь, и кто доверил свою жизнь тебе. Ты убила иного, подло, из-за спины, того, кто перед этим спас твою жизнь. Великие духи разочарованы. Они отказывают тебе в доступе на свой ярус. У тебя осталось время до рассвета, чтобы воспользоваться силой великой. Я ждала 1000 лет. Ничего, подожду еще немного. Тебе больше не стать великой. Великие духи никогда не ошибаются. От последней фразы по спине девушки пробежал нехороший холодок. Она прекрасно понимала, что сама несколько раз предала Юнми. Конечно, не специально, но духи никогда не ошибаются. Внезапно Аю вспомнила, как Юнми пришла к ней в студию с сестрой, перед этим обесточив целый торговый центр. Как она побила журналиста за то, что тот оскорбил ее мать. Как назвала Кима сборищем дармоедов. Как избила директора собственного агентства. Как разговаривала по телефону с Санхином в ее присутствии. Как приехала на мотоцикле с девушкой без прав. Аю внезапно для себя осознала, что без охраны менеджера и Стафа не проживет и полдня, не говоря уже о том, чтобы одной пройтись по городу, зайти в бар и познакомиться с понравившимся ей незнакомым человеком. Побыла немного великой, и хватит. Великие духи никогда не ошибаются. Сама себе недовольно напомнила девушка, закрывая ноутбук. С таким настроем лучше лечь спать, а не заниматься. Завтра продолжу. Дом семьи совладельцев корпорации Hyundai. Тыю. Где эта тупая корова? Вы о ком Сабаним? О своей дочери-идиотке, Юджин. Сегодня ночью она вылетела в Париж. Сказала, вы разрешили. Ну хоть на это у нее мозгов хватило. Так, Тыю, немедленно заблокируй ей все карточки. Оставьте только одну с суточным лимитом в 500 000 вон, и чтоб из Европы не высовывалась. Пусть сидит там тихо, пока я здесь за ней разгребаю, иначе в дурдом поедет, идиотка клиническая. Дом семьи Кимов. За столом сидит Хальмани и, щурясь, читает с большого планшета крупный текст. Ну надо же, какая неприятная ситуация. Сану, вы уже начали это проверять? Пока нет, но хейтеры в сети уже создали ее именной форум. Там выкладывают посты Юджин из соцсетей, проверяют приведенные в книге факты. Помните, я вам докладывал про Аджуму, у которой Юнми якобы украла кошелек. Так вот, эта женщина регулярно приобретает лекарства, которые ей совсем не по карману. Мы проверили, никакой медицинский или благотворительный фонд ее не поддерживает. Средства идут из частного, анонимного источника. Левые и радикалы в парламенте устроили проверку всех судебных решений против Юнми. Если они копнут глубже в этом деле, может быть большой скандал. Хорошо, что эта сумасшедшая девушка больше никогда не появится в нашем доме. Я понял вас, госпожа. Сану, ты не знаешь, книга, которую написала Юнми, в ней буквы большие. Я слышал, она печаталась в Лосе, Россия на корейском, в очень престижной типографии. И когда можно будет ее увидеть? Завтра утром объявлен релиз. Первый покупатель гарантированно получит издание с личным автографом автора. Я распорядился, чтобы сегодня вечером один из наших людей занял в книжном магазине первую очередь. Спасибо, Сану, я тогда не буду читать, подожду до завтра. Можешь забрать свой планшет. Кабинет отдела КСУ, при главном управлении контрразведки НИА. Госпожа Сунсель, рад, что вы пришли. Дело касается Юнми. Вы просили срочно сообщать, если будет что-то важное. У нее опять поменялись глаза, или она предсказала очередных пиратов в Африке. Нет, все гораздо хуже. Она написала книгу и завтра объявлен релиз. Мне что-то такое докладывали, кажется, городское фэнтези. В служебной записке было указано, что роман пишется под европейского читателя и в Корее никому не будет интересен. Это я составил ту записку. Аналитика была сделана на основе второстепенных фактов, истории ее поиска в браузере. Сейчас, когда нам стало известно настоящее содержание книги, я был вынужден побеспокоить лично вас. Понятно. Очередной перестраховщик хочет, на всякий случай, разделить ответственность со мной, и зачем я только попросила Гунхи выделить деньги на этих бездельников. Размышляла Сунсель, рассматривая два странных ежедневника на столе руководителя отдела Икстера Унусуал. В центре темных, кожаных обложек были вдавлены стальные пластины с гербом европейского типа. В фильмах и дорамах такими блокнотами обычно принято изображать книги заклинаний, бестиарии или магические артефакты, срабатывающие при открытии. Вид портил только задний корешок, на котором было какое-то изображение, но какое, непонятно. «Это то, о чем я думаю», — спросила женщина, догадываясь, что просто так эти два подарочных блокнота на пустом столе не стали бы оставлять. «Все верно, это и есть книга Юнми. Завтра релиз». Сунсель, как могла, постаралась скрыть удивление. Она было подумала, что начальник отдела отмывает фонды на премиум-канцелярии, заказывая рабочие блокноты по цене электронных планшетов. «О, вам удалось добыть издание до официальной презентации?» С наигранным сарказмом, призванным скрыть удивление, комментирует она заявление разведчика. «К сожалению, все книги номерные и книготорговцы, опасаясь штрафных санкций, отказались с нами сотрудничать. Эти две копии оригинала нам передал контактер от ДГБ Пукхан». Сунсель ошалело смотрит на капитана Джунха, не понимая, как реагировать на бред, что только что услышала. По-своему угадав реакцию куратора, контрразведчик решил объяснить все подробней. Вот, обратите внимание на бляху в центре обложки. Внизу 5 цифр 88888. На оригинальных изданиях они чередуются от 00001 до 44000. Конкретно эти две копии были переданы русской типографией специально для Министерства пропаганды. У них, по ночам, работают рабочие с севера, вот они и напечатали лишний ящик для своей разведки. Их консул во Владивостоке позвонил нашему и передал эти два. Сказал, нам будет интересно. И что, нам было интересно? Задала женщина первый пришедший ей в голову вопрос, чтоб выиграть немного времени, успокоиться и начать хоть что-то понимать в услышанном. Весьма занятное чтиво. Мы уже составили предварительную, служебную записку. На стол легла папка заполненная, примерно, десятком листов. Хорошо, я почитаю, а сейчас, пожалуйста, основное, своими словами. Сунсель взяла в руки одну из книг, ту, из которой торчало несколько десятков разноцветных закладок, и раскрыла, рассматривая окрашенные розовым маркером строки. Начну с самого важного. Главный герой романа, это родной дядя Юнми, тот, из-за которого началась та неприятная история с общевойсковой тревогой. Она что, написала книгу про контрабандиста и Пукхан? Вот, взгляните. На столе появился еще один документ. Это была ориентировка на розыск опасного перебежчика. Сегодня утром прислали. Оказывается, Пак Юнсок работал нелегалом на внешнюю разведку в отделе, занимающемся ядерной программой «Северян». Изображая контрабандиста, он сорвал доставку в Пукхан оборудования для обогащения урана. Чтобы сохранить легенду и завербованных сотрудников Центра ядерных исследований, было принято решение показательно осудить его на пожизненный срок. Через год планировалось легализовать Юнсока в другой стране. А зачем тогда было устраивать весь этот цирк с отречением и проверкой? Во-первых, произошла утечка. Во-вторых, чтобы вытащить Юнсока из тюрьмы, необходимо было исключить посещение его родственниками. Это позволило бы перевести его в специальный тюремный блок. Официально контрабандист сидит на пожизненном, неофициально учит новый язык и делает пластику лица. Юнми сама все испортила, когда во всеуслышание объявила, что не откажется от родственника. пришлось срочно менять планы и фальсифицировать смерть. До последнего времени он находился в Китае, но вчера перестал выходить на связь. Мы подозреваем, что это связано с сюжетом книги. Отметив про себя то, как внимательно его слушает куратор, капитан продолжил. В этой книге сам Чен Юнми тоже работает в вымышленной секретной организации. В конце его предают свои союзники и убивают, но позже он воскресает и возвращается в Корею уже под новой личиной. Книга автобиографическая и наполнена мистикой. Если бы... Подожди, я правильно поняла, сам Чен Юнми, из-за которого ее травили все, кому не лень и довели до нервного срыва, на самом деле герой страны. Да Сунсиль наконец стал доходить смысл услышанного и возможные последствия. Это ориентировка, она что, уже во всех отделах не? Вы хоть представляете, что начнется, когда завтра выйдет роман? Вообще-то он уже вышел. Еще вчера выложили его электронную версию. Можно, конечно, заблокировать сайт и арестовать тираж, но книгу уже прочитала, примерно, 800 тысяч человек. Сунсиль уже не слушала. Она наконец четко поняла, в какую неприятную ситуацию попала президент. То, что Юнми не отказалась от дяди, это, конечно, сорвало некоторые планы внешней разведки, но и одновременно подняло репутацию этой упрямой паршивки среди дядиных сослуживцев. А вот то, что ее потом осудили за дезертирство, было фатальной ошибкой. До вчерашнего дня злобу затаил только отдел расследования ядерной программы «Северян», а сегодня утром о неприятностях мужественной родственницы героя Кореи узнают все агентства. Что это было? Протест одного агента, сговор или продуманная провокация с целью скомпрометировать руководство страны? Сейчас уже поздно разбирать. Надо срочно спасать ситуацию и репутацию Гэнхи. Мне нужно немедленно связаться с директором НИА. Необходимо отозвать эту ориентировку и навсегда забыть о дяде. Где телефон спецсвязи? Полчаса спустя. Ладно, с этим разобрались. После пластики его лицо все равно не узнать, а имена в Корее имеют свойство слишком часто повторяться. Мне сообщили, что у родственников Юнсака были проблемы. На другом конце связи бывшие коллеги по бизнесу попытались возместить сумму ущерба с ближайших родственников. Мы отслеживали ситуацию, но вмешиваться не пришлось. По просьбе племянницы, с теми людьми встретились представители семьи Ким. К сожалению, им не удалось договориться. Впоследствии, большинство лидеров той преступной группы были арестованы, а их место заняли конкуренты, которые, в благодарность за помощь в освоении новой преступной ниши, кроме всего прочего, согласились простить покойному дяде все долги и присмотреть за Юнми в тюрьме. Спасибо за информацию. Я знаю, что вы не обязаны были ею со мной делиться, поэтому прошу еще раз принять мою благодарность. Госпожа президент поручила мне лично присматривать за племянницей Юнсака, и я рада, что у его семьи все хорошо. Если вдруг снова возникнут проблемы у Юнми или ее родных, прошу сообщать мне. Несмотря на вежливый тон и принесенную благодарность, начальник 5-го отдела специальных операций достаточно холодно попрощался с Сунсиль. Подруга президента это очень ясно поняла, как и то, что в ней госпожа президент надолго потеряла лицо. Расскажите мне все, что у вас есть по Юнми. После нескольких непростых переговоров по телефону, советница снова обратилась к своему протеже. Она могла знать, что дядя работает на разведку. Дядя лично привел ее поступать в военную академию на факультет военных переводчиков. Наверняка он ей намекнул, что там работают его знакомые. Догадаться было нетрудно, с таким-то ик, как у нее. А как так получилось, что она узнала про проделки Юджин? Между прочим, вы сорвали своим коллегам важную операцию. Мы пытались предложить Юнми работу аналитика в нашем отделе. Обрисовали возможности и перспективы. Хотели сыграть на личной заинтересованности. И что она отказалась подписывать контракт, намеренно проявила неуважение, оскорбила меня и весь наш отдел. Если я еще раз попробую с ней встретиться, то потеряю лицо. Похоже, в тюрьме ей комфортнее, чем у вас. Вы за ней следите, как я просила. Конечно, две охранницы регулярно присылают мне отчеты, а недавно передали вот это. Капитан достал из стола и передал куратору новую визитку Агдан. Санса Юнми, оперативный отдел, дневной дозор Сеула, читает в Сунсиль слух. Что это за телефонный почтовый адрес? Дай Вач, как и ник Хтвач, это новые почтовые домены, зарегистрированные на издательство Пак Бук Корея. Там пока только один адрес, Агдан Дай Вач. Если послать на него пустое письмо, то приходит ответ с предложением посетить сайт издательского дома и заказать товары и услуги с атрибутикой книги. Пока это только плакаты, жетоны, значки и предложение воспользоваться новыми торговыми марками. Я поняла, а номер телефона, это случайно не тот, который у нее украли? Что там за история с украденными песнями? Вы будете предоставлять справку в суд? Нет, разведка таким не занимается. Нельзя создавать прецедент. Мы поступили лучше. Демаркационная линия рядом с границей Северной Кореи. Медицинский блиндаж. На свернутых матрасах сидят три пограничника, несколько морпехов и военврач. Один из погранцов вслух читает с планшета. Все измененные в книге имена он, как и предыдущие читатели, меняет сразу на оригинальные. Парень сильнее прижал ее к себе, и медальон, наконец, сработал. Вместо податливых губ в лицо Джувона, уперлись длинные клыки, между округлыми упругостями. Так, парни, нужно срочно уточнить. Предводитель, ты ведь целовался в Париже с Аю? Джувон на это только закатил глаза. Юнми здесь жалуется, что ты, нашу дочь нации, за задницу хватал. За округлые упругости, уточняют сразу несколько голосов. И начинают ржать. Так, а ну кончай бардак. Не можешь больше читать, передай другому. Вмешался слушавший вместе со всеми врач. Дунва, забери у него книгу и продолжай с того места, где остановились. И чтоб тишина, а то разгоню всех. Планшет забирает морпех и, найдя нужное место, начинает читать, стараясь сдерживать смех на описании особо пикантных моментов. Джувон в это время продолжает размышлять о только что прочитанной главе, в которой сотрудник разведки приходит к отцу Юджин и начинает его шантажировать, рассказывая о том, что натворила его ненормальная дочь. Ну, Юджин и дура, озабоченная психопатка. Если хотя бы половина из того, что было перечислено, правда, этой истеричке в Корее больше не жить. А какой она мне скандал закатила в последний отгул, выставила себя невоспитанной скандалисткой, а меня записала в любители нищебродок. Зато теперь ее и близко ко мне не подпустит. А вот Юнми реально подставила. С самого начала знала, кто организовал историю с кошельком, и промолчала. Ну почему она мне не рассказала, дура. Книгу еще эту написала, а тут везде где ни ткни, двойное, а то и тройное дно. Она что, не понимает, что пишет? Своих мозгов нет, так могла бы спросить. Ненормальная. Вот, как например понять, это ее, ты должен выбрать свет или тьму, иначе духи перестанут пускать в свой мир. Серым нет там места. Это даже не намек, это прямой вопрос. Если ты со мной, то мы партнеры, которые все делят пополам и каждый занимается только своим направлением, не мешая другому. Если нет, тогда разбегаемся и больше не морочим друг другу голову. И хоть в книге мой прототип решил не становиться бессмертным иным, а остается человеком, в реальном мире, рано или поздно, придется выбирать между семьей и Юнми. Полчаса спустя, невысокий пограничник читает эпилог. Действие происходит в казино. Юнми играет в покер с шулером Данвуком, а Джувон с воскресшим дядей сидят за баром. Сам Чен принял облик студента по имени Чонхан и внушил Юнми и Джувону, что он с ними с детства знаком, и они старые друзья. Надоели эти тупые курицы, жалуется другу, разговоры только о тряпках, деньгах и уровне своих родителей. Скучно. Каждый раз одно и то же. Мне кажется, их всех под копирку делают. А какую бы ты девушку хотел? Интересуется Чонхан, заказывая новую порцию темного пива. У Джувона в голове всплыло воспоминание, и он напрягся, нервно соображая, откуда эта писательница узнала, о чем они разговаривали с Чонханом. Ну, пытается сформулировать образ идеальной девушки, чтобы не была дурой, спорила со мной, была безразлична к шмоткам и деньгам, а еще чтобы не ревновала и уважала мои желания. К бару подходит недовольная Юнми.